Глава 13. Эрида. Мы ничего не теряем, ведь ничего не имеем. Не дожидайся прощания. Стучись в закрытые двери. Мы так любить обещаем, как никогда не сумеем. Есвена, мы ничего не теряем. Бабушка перебивала Алису несколько раз, сыпля ругательствами, пока та пыталась максимально ёмко и подробно рассказать о намерениях Сергея. «Вот же щенок!» — возмущалась бабушка. «Ишь, чего удумал? Да будь моя воля, я бы его и близко к клану не подпустила. Розги! Вот что нужно вашему вожаку, у которого еще сопли не высохли. Как дитё малое, ей-богу, не думает о последствиях». «То есть ты тоже считаешь это плохой идеей?» — решилась вклиниться Алиса. «Тут иного мнения и быть не может. Вот учудил, так учудил. А у тебя, я так вижу, духа не хватило возразить». «Хватило», — едва слышно возразила Алиса. «Но он ведь меня не слушает». «Меньше слов, больше дела». «Мне снова попробовать его? Ну, того». «Не мели чепухи. Ты палец дверью ему прищемить больше не посмеешь, не то что напасть». Алисе стало горько от того, насколько правдиво звучали эти слова. Горькая правда. «Знаю. Значит, все уже решено». «Сейчас Сергей и Эрта играются в песочнице и прикидываются приятелями. Но на деле каждый из них с радостью вцепится в глотку другому. Ты глупа, если считаешь, что все уже решено. Это не так. Мир между анималами и колдунами хрупкий, как и всегда». «Тогда что я еще могу?» — раздраженно спросила Алиса. «Для начала нужно сделать так, чтобы анималы не лезли в войну с медиаторами. Пусть колдуны с министерством сами разбираются. Глядишь, перебьют друг друга и оставят нас в покое. И тогда уже второй войны с колдунами не будет». «И как мне ее предотвратить?» «Даже вожак не сможет пойти против целого клана. Сергей же поклялся защищать клан, так? Такие клятвы нельзя нарушить. Пока клан верит вожаку, пока считает, что союз с колдунами — хорошая идея, клятва не нарушена. Вожак соблюдает интересы клана». «Значит, мне нужно сделать так, чтобы анималы перестали хотеть этого союза?» «Именно. Это будет несложно, поверь мне. Раны слишком свежи». На следующий день, в пятницу, Алиса проснулась до будильника в 7 утра. Внутри все горело от нетерпения. Боль и горечь поражения ушли на второй план. Она начнет действовать. И, во имя зверя, скоро она будет не одинока. Идет информационная война. Сергей говорит о немалом лишь одну сторону правды. Значит, она расскажет другую. У входа в цирк Алиса наткнулась на Рому, ближайшего друга Сергея. Он курил и задумчиво пинал ногой каменное основание клумбы, внутри которой уже давно не было цветов, а валялись окурки и фантики, припорошенные снегом. Невысокий, тощий и жилистый, в свои 30 лет Рома выглядел подростком, который выпросил у продавщицы сигареты. «Привет». Алиса откашлялась. Речь она не подготовила, а зря. Она знала, о чем именно хочет поговорить, но не понимала, как это сделать. Как сказать, чтобы поняли, чтобы дошло? Наверное, надо давить на больное. Как делают маркетологи. Нащупать старую рану, нажать, чтобы заболела с новой силой, и тогда есть шанс пробиться сквозь защиту. «А, Алиса, будешь?» Рома заулыбался и протянул ей открытую пачку сигарет. «Давай», — решилась Алиса. Она никогда раньше не курила, но, наверное, сейчас так будет правильнее. Показать, что они в одной лодке, что они вместе, а не заодно. Запах сигареты был настолько отвратителен, что волчица фыркнула и уткнулась мордой в лапы. А Алиса смогла лишь сделать вид, что затянулась. Рома, конечно, это заметила и заулыбался еще больше. «Ты прям как Лика, моя младшая сестра. Вы с ней ровесница, наверное. Тебе 20?» 21. Она тоже анимал?» «Нет». Рома кинул бычок в клумбу и заботливо присыпал снегом. «Очень хотела. Особенно начитавшись Гарри Поттера. Но нет, не вышло». «Расстроилась, наверное, когда ритуал не прошла?» — спросила Алиса. Она не хотела задавать эти вопросы и слышать ответы. Она не хотела узнавать подробности о семье ни Ромы, ни кого-либо еще. Она хотела сражаться, бить, ранить, а не вести светские беседы. У нее и так мало времени на то, чтобы поговорить со всеми анималами из списка бабки. И она чувствовала, что застревает в этих пустых разговорах, как трактор в поле после дождя. Едва может двигаться дальше, несмотря на рычание мотора. Еще как. Она тогда мелкой же совсем была. Пришла на ритуал с книжкой под мышкой. На удачу. Он потянулся, разминая спину. Куртка распахнулась, футболка приподнялась, и Алиса увидела бетонные мышцы. Почему так вышло? Насколько я знаю, в роду сумеречных рысей зверь всегда всем даровал духов. Как видишь, не всем. Рома развел руками. Тебе бабка, наверное, рассказывала про нас, да? Я ее помню. Но Лику она не застала. Уехала как раз перед ее ритуалом. А почему так вышло? Кто его знает? На все воля зверя. Лика ревела тогда несколько дней, а я не знал, как ее успокоить. Я думал, будем вместе с ней бегать по лесу на перегонки, когда у нее тоже дух появится. Но не случилось. И как она в итоге? Справилась? Еще как. Удовлетворенно хмыкнул Рома. Она на последнем курсе сейчас, юрфак заканчивает. Решила, что будет помогать клану посильно. Уже сейчас звонит в полицию, если кого-то из наших гребут, и кроет их юридическими терминами. А уж что будет, когда станет дипломированным юристом? Рома фыркнул. Он так гордился своей сестрой и так ее любил, что на миг у Алисы дрогнуло сердце. Рома смущенно кашлянул и перевел тему. «А ты где учишься? Или уже все? Алиса моргнула. Вопрос застал ее врасплох. Она всегда знала, что после школы не пойдет никуда учиться. Ее ждала совсем другая судьба. После окончания 9 класса количество тренировок увеличилось. При всем желании у нее не было бы времени и сил заниматься чем-то, помимо подготовки к управлению кланом. Я... нет. Ну, после войны сможешь куда-то поступить, если захочешь. У нас есть свои люди в топовых вузах, если что. Сколько бы колдуны ни говорили, что мы кучка наркоманов и малолетних преступников, это не так. У нас многие учатся. Отец Сергея очень поощрял такое, пока был вожаком. Сам Серега уже и финансовый закончил, и политех. Так вот оно что. Алиса подготовилась к нападению, как волчица к прыжку на жертву. Колдуны так говорят? Это я еще смягчил. Они ж те еще старые пердуны на скамейках возле подъездов. Рома сильно пнул клумбу. Они нас никогда за людей не считали. Аристократы долбанные. Это так странно. Ведь мы же, по сути, тоже принадлежим к магическому сообществу. Мы вместе сплачиваемся против общего врага. Сейчас да. Рома еще раз атаковал клумбу и снова закурил. Дым сигареты ввинтился в холодный воздух, как ракета, и растворился в нем. Только сейчас до них стало доходить, что мы заодно, блин. Что у нас общий враг, который уже 100 лет пытается истребить все сообщество. И не делает различий, кто откуда черпает силы. Но сами колдуны наверняка еще не забыли об этом различии. И вряд ли забудут. Им важно знать, что они вершина пищевой пирамиды. Что они высшие существа. И им для заклинаний не нужны ни браслеты, ни дух зверя. Они столько варились в бульоне своего совершенства, что уже не могут воспринимать реальность адекватно. «Ты правда думаешь, что сейчас они смотрят на нас как на равных?» Рома промолчал и глубоко затянулся. «Думаю, у них нет другого выхода. Времена меняются». «Не так быстро, как нам бы того хотелось. Еще недавно твоего дядю...» «Это было 3 года назад». «Но факт в том, что это было. Ты помнишь, что сделали колдуны?» «Сейчас не время об этом вспоминать. Когда придет это время, будь уверена». Я ни о чем не забуду. Алиса сделала вид, будто бы не слышит его. Продолжала говорить, проглатывая окончание. Спешила сказать все, что требовалось. Это не мы, шайка преступников и наркоманов, а они. Это для них наша жизнь ничего не стоит. Схватили твоего дядю, когда он почти зашел домой. Они не устраивали никакой спецоперации. Нет, это была просто игра. Так они это называли. Наверное, кто-то из моего рода им бы подошел больше. Но волков в городе не было. Как там они шутили? Рысь слабее льва и тигра. Но в цирке не выступает, — с каменным лицом закончил Рома. Они заставили его обернуться, накачали чем-то, закинули на цирковое выступление. Настоящее, на сцену. «Алиса, я не хочу сейчас». Действие зелья вскоре кончилось, и Рызь взбесилась. Твой дядя напал на ни в чем не повинных людей. «Это как посмотреть?» «Ну, главными виновниками все равно были колдуны. Но арестовали только твоего дядю. Медиаторы так и не смогли поймать настоящих преступников. Твоего дядю подставили, Рома. И он до сих пор сидит в тюрьме надзора за преступление, которого не совершал». «Я знаю. Я все это знаю». Рома сломал в пальцах недокуренную сигарету. «Не похоже, что знаешь. Все равно поддерживаешь союз с колдунами». «Потому что так мы сможем освободить анималов. Тех, кто сидит по сфабрикованным делам. Так же, как мой дядя». «Как ты думаешь, он скажет тебе спасибо, когда выйдет? И узнает, что вы воюете с колдунами на одной стороне?» «Он скажет спасибо за возможность участвовать в следующем сражении. Уже с колдунами, когда с медиаторами будет покончено». «Это с нами будет покончено», — в сердцах воскликнула Алиса. «Колдуны нас просто используют, неужели не ясно?» «Ясно. А мы используем их, чтобы освободить наших. Так и работает сотрудничество». «Мы заплатим за это слишком дорогую цену». «Это решать не тебе. Все, я ухожу. Мне пора на работу». Рома застегнул куртку и напоследок бросил. «Алиса, ты не права. Сергей знает, что делает. Все мы знаем, что делаем». «То есть вы знаете, что будет война, в которой мы все умрем, и все равно выбираете ее? «Мы выбираем будущее, в котором для нас есть место. И каждый из нас готов умереть за это будущее. Если ты конкретно не готова, думаю, эта проблема решаема». «Я готова умереть за клан. Я не хочу умирать за колдунов!» — крикнула Алиса в спину Роме, но тот либо уже ее не услышал, либо не захотел продолжать разговор. И она сказала тихо сама себе. «Можно же вообще не умирать. Ни мне, ни тебе, никому. Зачем это все?» Волчица согласно взвыла и зашевелила ушами. «Всю жизнь я готовилась к тому, чтобы не умереть». Алиса присела на край клумбы и чуть не упала в нее. Выровнялась, опустила голову на колени и обхватила себя руками. «Всю жизнь меня учили сражаться и не умирать. Я просто хочу, чтобы мы все выжили. И чтобы я выжила. Просто хочу, чтобы все было так, как обещала бабушка. Стать вожаком и спасти клан от вымирания. Это единственное, что она умеет. Это единственное, ради чего она жила. И живет сейчас. Чем черт не шутит? Может, она и правда еще может поступить в какой-нибудь универ? В любой. Предпочтений у Алисы не было. В тот, где нужно постоянно учиться не умирать. И делать так, чтобы больше никто не умер. А как было бы здорово просто жить. Но этот выбор ей было не суждено сделать. Этот выбор сделали за нее, и ей оставалось только следовать ему. И постараться сохранить себя на этом пути, если от нее в принципе, еще хоть что-то осталось. Хорошо, что бабушка ее не бросила. Хорошо, что она осталась ее ориентиром. Да, разговор с Ромой вышел не очень удачным, но вода точит камень. Все впереди. Она справится. Ну а если нет, значит и вожак бы из нее вышел хреновый. Тогда какая разница, кто загубит клан, она или Сергей? Но пока есть шанс поступить правильно, Алиса будет действовать. Она закрыла глаза, прокручивая в голове разговор с бабкой, и вошла в здание цирка. В цирке было темно. Утро не спешило заглядывать в высокие окна, а электрический свет еще никто не включил. Алиса в растерянности остановилась в холле, не зная, куда идти дальше. Ответ ей подсказало нестройное пение из кассовой комнаты. «Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком?» Алиса пошла на звук. В уютной каморке на софе, покрытой сиреневым пледом, сидели две девушки и пили шампанское. Одну Алиса вспомнила сразу. Это была та самая блондинка с тонкими губами и длинной шеей, которая громче всех поддерживала Сергея во время битвы вожаков. Позже Алиса узнала и ее имя — Света. Ее собеседница, и на сегодня собутыльница, была коротко стриженной и очень высокой. Сидя на низкой софе, она вытянула ноги, и те дотягивались до противоположной стороны комнаты. «О, привет, зрячая!» — радостно поприветствовала Света. давай к нам. Мы тут того, трезвеем». «Вы уверены?» Алиса прислонилась к дверному косяку, не решаясь войти. «Конечно! Мы же не кусаемся!» И Света залилась смехом. «Я иногда. Майя точно не кусается!» Майя попыталась ткнуть Свету локтем, но промахнулась и упала на софу. «Я имела в виду, вы уверены, что трезвеете?» — спросила Алиса уже с меньшим напряжением. «План изначально был такой!» Света кивнула. «Да заходи ты!» Она потянула Алису за пояс джинсов, и та едва не рухнула на Майю. Света извлекла из тумбочки кружку и щедро налила шампанского. «Ты не подумай, мы не просто так. У нас повод был». Алиса пригубила шампанское. «Ее вчера парень бросил». Наябедничала Майя, закряхтела и эффектно села, легнув в воздух. «Не бросил, а расстались по обоюдному желанию», сурово поправила Света и отодвинула чашку Майи. «Все, хватит с себя. Теперь дай взрослым тетям поговорить». «Мне скоро 18, запротестовала Майя. «Понимаешь теперь, почему мы тут сусим?» Света обернулась на Алису. «Вчера перебрали, возвращались из клуба уже под утро. Ну не могу я ж в таком состоянии Майку домой вернуть. Не могу. Решили тут до утра отсидеться, протрезветь. А потом мне этот мудак написал, мол, люблю, не могу». «Просто твои сторис увидел, где ты танцуешь на барной стойке», — сонно предположила Майя. «А то ж, не зря выкладывала». Света допила шампанское и метко бросила бутылку в мусорку. «Так мы и решили отметить вражескую капитуляцию». «Свет, можно я сегодня на пары не пойду?» — пробурчала Майя, укладываясь подруге на колени. «Да, тебе сейчас только на пары». Света ласково потрепала Майю по коротким волосам. «Ну, я пойду, наверное». Алиса неловко засобиралась. «А вы тут трезвете, то есть спите». «Да посиди ты». Света опять бесцеремонно подтащила Алису за джинсы и усадила рядом. «Хоть познакомимся поближе. Все же ты теперь одна из нас». Алиса промолчала, на языке стало горько. «Она одна из них?» Бабушка обещала, что так и будет, что здесь ее клан, ее семья. Почему тогда она чувствует себя самым одиноким человеком на планете? «Света, ты из какого рода?» — устало спросила Алиса. «Летучие лисицы». Бабушка рассказывала про этот род. С пьяной Светой должно получиться лучше, чем с трезвым Ромой. Алиса набрала в грудь воздуха. «Это ведь твоего папу покалечили в 2007-м». «Да». Света напряглась. «А что?» «Да просто вспомнилось. Ты так активно поддерживала Сергея на выборах. Ты же знала, что он будет мириться с колдунами, да?» Алиса ждала, что Света сейчас вскинется, разозлится, начнет кричать. Но она только закрыла глаза и продолжила гладить Майю по волосам. «Драка в баре», — начала рассказывать Алиса. «Они мало случайно забрели в место, где уже развлекались колдуны. Слово за слово, оскорбление за оскорбление. Они мало не могли обратиться на виду у всех. Колдуны не стали ждать. Когда, наконец, пришли медиаторы, твой отец лежал на проезжей части. В отличие от других анималов, ему удалось выбраться из бара, почти. Он поймал заклятие на излете, и ему парализовало ноги. Его друзьям повезло больше, если можно так выразиться. Один ни с того ни с сего стал биться головой о барную стойку, пока не расколол себе череп. Другой выпил десяток бутылок виски, и его спасали в реанимации. Твоего отца, насколько я знаю, не вылечили». «Правильно знаешь», — Света кивнула. «Он с тех пор почти все время в зверином облике проводит. В шкуре летучей лисицы он хотя бы самостоятельно передвигается по дому». «Тебе тогда сколько было? Лет 15? Тогда они лишили тебя отца. Отца, который приходил бы к тебе на выпускной или играл бы с тобой в футбол». Света поморщилась. «Вот сейчас точно перебор. До этого еще неплохо было. А выпускной футбол — такое клише. Слишком оторвано от нашей реальности. Что-то из американских сериалов». Алиса вынуждена была с ней согласиться. Она про отцов только из американских сериалов и черпала факты. «И после всего, что колдуны сделали с твоей семьей, ты все еще собираешься сражаться с ними на одной стороне? Убивать и умирать за них?» Света достала косметичку и принялась поправлять макияж. «Я буду убивать и умирать за клан. Сейчас в интересы клана входит альянс с колдунами. Значит, и в мои интересы тоже. Ты бы поняла меня, если бы была одной из нас. Ну ничего, у тебя будет время еще. Алиса перебила ее. «Послушай, но ведь тебе вовсе не обязательно так поступать. Ты можешь не соглашаться с Сергеем. Подумай, как будет лучше для тебя». Света щелчком закрыла зеркало. «Вот в этом твоя проблема. Я не думаю, как будет лучше для меня. Я думаю про благополучие клана». «Так и я тоже. Я тоже хочу защитить клан. Я тоже». «Точно? С чего ты это взяла? Ты же нас даже не знаешь. А потому ты нас еще и не любишь. И это нормально. Мы для тебя пока чужие». Алиса хотела поспорить, но Света жестом ее остановила. «Ты сейчас причиняешь боль. И мне, и Роме. Я слышала ваш разговор. Ты специально пытаешься сделать нам больно, чтобы переманить на свою сторону. Разве это забота? Разве это любовь?» Волчица стыдливо заворчала и спрятала нос между лапами. «Я правда делаю все, чтобы клан...» «Докажи!» Света взмахнула перед ее лицом помадой, как световым мечом. «Докажи, что ты за нас!» «Что ты заботишься о клане, а не о себе?» Алиса покраснела. А Света, аккуратно обводя губы красным цветом, невозмутимо продолжала. «В том, чтобы заботиться о себе, нет ничего плохого. Но ты тогда хотя бы не ври и не прикидывайся, что делаешь это ради клана». Несколько секунд Алиса молчала. «Но если не ради клана, тогда ради чего мне все это делать? Ради кого?» «А эти вопросики уже не ко мне». Света улыбнулась, стирая языком лишнюю помаду с зубов. Алиса вспомнила, что она и правда умеет кусаться. Бабушка арендовала для внучки студию в одном из строящихся кварталов Второго кольца. И Алиса впервые посетила ее. Ключи, как и обещала хозяйка квартиры, хранились в почтовом ящике. Алиса подцепила замок ногтем, который стал на мгновение волчьим жестким когтем. В сверкающем новом лифте Алиса старалась не смотреть на свое отражение в зеркале. Но полностью укрыться от собственного унылого взора не удалось. На щеках выступил болезненный румянец, на лбу испарина. Алиса, тяжело дыша, прислонилась к стене и продолжила себя рассматривать. На этот раз специально. Кто эта девушка? Чего она хочет? Ради чего она бьется? Ради чего живет? Живет сейчас и жила последние 20 лет. В чем причина? Почему она никак не сдастся? Зачем все это? Отражение хранило молчание и хмуро смотрело в ответ. Когда-то яркие карие глаза казались блеклыми, будто бы выцветшими на солнце. Здесь, в Москве, даже в ноябре светило солнце. Это будет первая зима Алисы с солнцем. Война наверняка тоже начнется в погожий день, если Алиса ее не остановит. Алиса четко знала, что она должна была сделать. Не помнила только, зачем. И, если честно, уже не чувствовала в себе сил вспоминать. Она хотела солнечную зиму, спокойствие и чтобы никто не умирал. Особенно из-за неё. В квартире пахло тишиной и строительной пылью. Алиса прошла вглубь, чувствуя, как каждый шаг разрушает тишину и умиротворенность комнаты. Остановилась возле панорамного окна и несколько минут смотрела, как в соседнем дворе ездит туда-сюда строительный кран, увешанный светодиодами. Сейчас они были едва заметны, но ночью наверняка сияют, как новогодняя елка. Алиса успела принять душ, переодеться и поменять бинты, когда в дверь позвонили. Алиса вздрогнула от неожиданного звука. Она не привыкла к гостям, званым или нежданным. Этот адрес знали два человека — бабушка и Сергей. Так кто же из них? Алиса распахнула дверь и облегченно отступила в сторону. «Слава зверю! Лёша!» «Проходи». Ей было неважно, зачем он пожаловал. Все равно, с кем делить тишину квартиры. Лучше с Лёшей, чем с тишиной в голове. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Лёша. «Я приходил к Руслану проведать тебя, но ты в отключке была». Алиса пожала плечами. «Нормально». Она села на край кровати и прижала колени к груди. «Я принес тебе фрукты и шоколад, и сыр с медом, и молоко еще. Не знал, что ты больше любишь, когда болеешь». Алиса только сейчас заметила большой пакет с логотипом супермаркета. «Спасибо, кинь в холодильник, пожалуйста». Лёша послушно отнёс продукты к холодильнику, помедлил, оглянулся на Алису, без лишних слов помыл яблоки, нарезал их дольками и всучил ей миску. Алиса накинулась на яблоки, будто не ела сутки. Понятливый Лёша принёс нарезанный сыр, политый мёдом. «И попить что-то», — попросила Алиса. Лёша огляделся, но ни кофе, ни чайных пакетиков не обнаружил. «Молоко будешь?» — спросил он с досадой, видимо, злясь на себя, что не подумал купить чай. Алиса сморщилась, но кивнула. Она поняла, что зверски проголодалась. Зверски в прямом смысле слова. Её волчица, кажется, уже осматривала Лёшу на предмет калорий. Алиса фыркнула от этих мыслей и облизала медовые пальцы. «Спасибо». Вместе с голодом в животе утихла и тревога. «Да не за что». Лёша отмахнулся. Он казался польщённым и довольным. «Это мой долг. Ты же теперь одна из нас». «Все так говорят», — медленно ответила Алиса. «Только я не понимаю, что это значит. Меня всё равно никто не слушает. И на моё мнение всем плевать. Я же для вас всё равно ничего не значу. Просто живой щит для вожака. Но я же вам не нужна». «Нужна? Ещё как нужна». Лёша сел рядом таким образом, что между ними поместился бы ещё один человек. «Не так, как я хочу». «А как ты хочешь?» Алиса закатила глаза. «Господи, да почему все сегодня меня насилуют этим вопросом? Откуда я-то знаю?» «Алиса, чего ты хочешь?» «Стать вожаком, отменить войну и увести анималов от конфликтов». Алисе на миг показалось, что она произнесла какую-то тарабарщину. Настолько часто повторяемые догмы показались ей бессмыслицей, которые не существуют в русском языке. «Стать вожаком, защитить клан, избавить анималов от войн». Она проговорила чётко, вбивая каждое слово гвоздём в этот диалог. «Хорошо, я понял. А когда ты поняла, что ты этого хочешь?» Алиса промолчала. «Всегда знала. Нет, не так. Когда бабушка рассказала». «Ради чего ты борешься? За что?» «За клан». Алиса облизала пересохшие губы. «Потому что бабушка будет любить». «Чего хочешь ты?» «Служить клану. Чтобы бабушка не отреклась от меня». «Так служи. Тебе же никто не мешает. Чего ты хочешь на самом деле?» «Защищать клан», — упорно ответила Алиса. А в мыслях вспыхнула. «Я не хочу оставаться одна». «Ты должна нам довериться. Доверься Сергею, доверься клану, который ты якобы хочешь защищать. Мы тебя поддержим всегда, будем любить и оберегать, но ты должна нам довериться. Мы знаем, что делаем. Сергей знает, что делает. Нам нужна эта война. Пожалуйста, поверь, это наше спасение». Алиса моргнула и покачала головой. «Ну же!» — взмолился Лёша. «Пожалуйста! Мы будем твоей семьёй. Просто не сомневайся в нас». «Я не могу. Я так не могу, и всё. Я должна. Я делаю то, что должна. Пойми и ты меня». «Тогда и мы будем делать, что должны». Лёша поднялся и направился к выходу. «Сергей просил передать, что первых новичков будем искать сегодня вечером. Захвати с собой спортивную форму».